Глава 21. Мои ноги коснулись холодной, растрескавшейся земли, а перед глазами развернулся кошмар. Будто кто-то вырвал сердце у мира. У мира, как две капли, похожего на... нашу землю. Ночь окутывала все густой, липкой тьмой, разрываемой лишь далекими пожарами, чьи отблески плясали на руинах. Город, раскинувшийся перед нами, напоминал скелет былой цивилизации. Небоскребы с вывороченными стеклами зияли черными провалами, как выбитые зубы. Дороги, покрытые трещинами, усеивали покореженные корпуса автомобилей. Повсюду валялись обломки, искореженные фонарные столбы, куски бетона, рваные куски асфальта, будто кто-то неведомый и огромный разодрал землю когтями. Трупы людей. Обычных, простых людей лежали вокруг, разорванные на куски, с лицами, искаженными ужасом. Воздух пропитался запахом гари, смешанным с чем-то металлическим и гниющим, отчего желудок сжимался в комок. Место, где мы оказались, походило на логистический центр, и он превратился в свалку. Складские ангары с пробитыми крышами, опрокинутые грузовики и ржавые контейнеры. Все вокруг кричало о катастрофе, о том, что жизнь здесь выжгли дотла. Вокруг нас бурлила толпа. Тысячи героев Авалона, от Тауренов до гоблинов. Были здесь и люди, и зверолюды, и ящеры, и даже крылатые твари. Гул голосов, лязг оружия, шаги – все сливалось в хаотичный рой, будто муравейник, готовый взорваться. Я быстро нашел своих. Димон, сжимая кулаки в новых перчатках, уже озирался с выпученными глазами. Лена, завидев меня, поспешила ближе. Олеся побледнела на глазах, но решимость во взгляде никуда не делась. Катя, как всегда, держалась чуть в стороне, с уже привычным непроницаемым лицом. Юки холодно сканировал глазами окрестности. «Твою мать, Жека, это как... земля!» – выдохнул Димон. «Что за трэш? Где люди? Где все? Это... да это как после ядерной катастрофы, отвечаю!» «Слава богу, что это не земля, Дим!» – рассеянно ответил я, все еще осматриваясь вокруг. «Но ты прав, блин, слишком похоже. Слишком». Лена сглотнула, ее голос был тише обычного. «Да тут будто все умерло. Я даже не могу представить, что здесь произошло». Она сжала мою руку, и я почувствовал, как ее пальцы дрожат. Что ж, я ее понимал, к такому зрелищу мы вряд ли были готовы. «И это обязательная миссия Авалона? Что здесь случилось?» «Если это задание Е-ранга, то я даже представлять не хочу, что может быть дальше». Дрогнувшим голосом сказала Катя. Юки молчал, но его острый взгляд привычно шарил по теням. Наконец он сказал: «Похоже, демоны здесь постарались на славу». Пока мы переговаривались, из толпы вынырнула лисица Леандра. Ее оранжевые глаза сверкали в темноте. Рыжий хвост качнулся, а бластеры на поясе слабо мерцали, будто заряженные энергией. «Хватит болтать!» — рявкнула она. «В шеренгу, живо! Офицеры Е-ранга распределяют команды. Вы в моей!» Мы переглянулись и двинулись за ней, пробираясь через толпу. Я заметил и других воинов, и что-то мне подсказывало, что они тоже Е-ранга. Они отличались. Урмитка, высокая, с зеленой кожей, сжимала длинный посох, усеянный кристаллами, испускающими тусклое фиолетовое сияние. Человек, широкоплечий, с бородой, в тяжелой броне, держал двуручный меч. Кот-зверолюд с черной шерстью и желтыми глазами вертел в лапах два кривых клинка, лезвия которых искрились, словно заряженные молниями. Ящер тащил массивный арбалет, его болты светились алым. Все они выглядели выше, больше, сильнее. «Это все герои Е-ранга?» — шепнул Димон, его глаза округлились. «Жека, ты видишь, почему мы их раньше не встречали?» «Да», — поддержала Олеся. «В Авалоне мы таких точно не видели. И где они прятались?» Ответил Юки. «Кто знает, насколько велик Авалон. Вспомните того же Сунь-Укуна, если это все-таки он. Возможно, мы и узнаем ответ». Я промолчал, но в голове крутился вихрь мыслей. Откуда взялись эти Е-ранговые? Почему в Авалоне их и правду не было? А самое главное, что за чертовщина случилась в этом мире? Это планета Тул, оно как зеркало Земли, но разбитое вдребезги, будто кто-то взял наш мир и выжег его дотла. Смотрел на разрушенные здания, на трупы, на машины, превращенные в груды металлолома, и чувствовал тревогу. Ведь Земля теперь попала в сферу интереса Игдрасиля, планета Тул кричала о боли, и не хотелось бы увидеть свой мир в таких же руинах. Герои вокруг постепенно разбивались на отряды. Кто-то ворчал, кто-то нервно сжимал оружие и оглядывался, а кто-то просто молча пялился на руины. Или, как Димон, на лисицу. Парень прямо глаз оторвать не мог. Она шагала впереди, ее бластеры слегка позвякивали, а рыжий хвост чуть дергался. Когда мы остановились на краю территории перед полуразрушенным складом, Леандра махнула рукой, подзывая к нам еще несколько участников. И ими оказалась команда Рика. Я сразу заметил Валька. Тот плелся сзади, засунув руки в карманы. И когда наши глаза встретились, он тут же уставился в землю. Рик же остановился, оглядев нас. Его копье небрежно лежало на плече. Он хмыкнул, завидев меня и Юки. «Вы серьезно?» — сказал он, приподняв бровь. «Ко мне не пошли и создали собственную команду? Ну-ну, посмотрим, сколько вы протянете». В его голосе засквозила злобная насмешка. Я лишь недоуменно вскинул брови. «Тебя-то почему это колышет вообще?» Глянул на блондинчика, который все еще изучал трещины в асфальте. «А вот ты, смотрю, набираешь в команду мусор. Вопрос только зачем?» «И правда». Юки скрестил руки на груди. «Что за странное решение?» Рик усмехнулся, но не ответил. Леандра притащила еще несколько участников своей группы, и одним из них стал Дэвид Смит. Он молча прошел вперед, забрался на невысокую стену разрушенного ангара и уселся там, скрестив ноги. Похоже, решил, что сверху вид лучше, и просто наблюдал. Следом лисица привела еще одну группу, рыжего Макса и его компанию. Привела и тут же убежала в поисках остальных. «Ну, отлично», — пробормотал Димон. «Все отбросы с нами, так и смердит помоями». Я лишь хмыкнул, приметив, что на этот раз Катя не пытается спрятаться. Вся разношерстная команда Рыжего была в сборе. Урмитка и девушка из гарема Кости, ящер с молотом, гоблин, орк и еще один мужик. И тут Макс заметил Валька. Его лицо перекосило, он выхватил два меча и рванул к нему, явно намереваясь прикончить прямо сейчас. Валек всего-то и успел что вскинуть голову, его глаза округлились, но он даже не дернулся. Наша группа лишь подалась назад, ввязываться в эту потасовку не было никакого желания. Однако вперед шагнул Рик, его копье с лязгом отбило один из мечей Макса. Тот чуть не споткнулся, но удержался. «Остынь, придурок», — спокойно сказал Рик. «Этот человек теперь в моей команде». Макс сплюнул, его лицо покраснело от злости, парень выглядел так, будто готов взорваться. «У тебя же топовая команда. Зачем тебе этот неудачник? Отдай его мне, по-хорошему прошу». Рик пожал плечами, не теряя спокойствия. «Мое дело, зачем он мне нужен. А ты вали, и точка». Макс снова замахнулся, лезвия сверкнули. Рик среагировал мгновенно, его копье вновь отбросило рыжего назад. Я стоял чуть в стороне и не вмешивался. «Мы же не будем в это лезть?» — с надеждой спросила Лена. «Мы че, мать Тереза, что ли?» — хмыкнул Димон, а Юки добавил. «Не вижу ни одной причины, почему это может быть нам полезно». Макс и Рик закружили друг вокруг друга, и тут сверху раздался хрипловатый смешок. Все замерли, даже Макс, который уже занес меч для нового удара. Дэвид Смит лениво хлопнул себя по колену. «Ну вы и цирк ходячий», — протянул он, качая головой. «До второго пришествия будете биться. Даже синяка не поставили друг другу. Может, вы уберете оружие, а я дам вам пару клоунских колпаков?» Димон не выдержал и хохотнул, в то время как дуэлянты синхронно повернулись к одиночке с гримасами раздражения. «Ты еще что за хрен с горы?» — рявкнул Рыжий, тыча мечом в сторону Дэвида. «Слезай, умник, или я тебя сам стащу!» «Не лезь не в свое дело, парень!» — бросил Рик с настороженностью. «Вы оба лидеры команд, а даже убить никого не в состоянии. Вас всех тут перемочат!» — хмыкнул Дэвид, поигрывая своими топорами. Гаремщик Костя, стоявший рядом с Максом, не выдержал. «Че, король мира?» Фыркнул он, доставая кинжалы. «Сидишь типа как на троне, и, похоже, очень хочешь, чтобы тебя оттуда спустили». Глаза Дэвида недобро блеснули, но в этот момент брюнет заметил Катю и вмиг позабыл обо всем. Его губы растянулись в кривой ухмылке, будто он только что нашел новую игрушку. Все внимание переместилось на нашу группу. «О, красотка!» Протянул Костя, подмигнув. «Че, все еще с этими лохами путаешься? Не хочешь к нормальным пацанам идти?» Катя медленно повернулась к ним, ее глаза сузились, а голос стал холодным, как лед. «К нормальным пацанам?» — переспросила она, вскинув бровь. «Да у вас не команда, а какой-то цирк. Один компенсирует свое эго за счет кучки тупоголовых куриц, второй не умеет держать себя в руках настолько, что пора уже курс таблеток пить, да к психологу. Да я бы к вам и под дулом пистолета не пошла». Я усмехнулся, а толпа вокруг загудела. Кто-то хмыкнул, кто-то присвистнул, девицы Кости переглянулись, их хихиканье стихло, а Урмитка даже нахмурилась. Макс, все еще пылая от злости, бросил на Катю взгляд, но сказать ничего не успел. Дэвид сверху опять расхохотался, теперь громче, почти заливисто. «А неплохо она вас, а?» – он хлопнул в ладоши. «Тут ты права, девчонка, их шобла – чистый мусор». Он сделал паузу, окинув нас взглядом. «Но, вспоминая то задание, ты тоже бесполезный кусок дерьма, и твоя команда не лучше. Вы тоже мусор, просто с другой помойки». Я стиснул зубы и сжал кулаки. Этот парень, похоже, решил настроить против себя весь отряд? Чего он добивается? Уже открыл было рот, но в это время вперед шагнул Юки. «Контролируй свои слова, Дэвид», — сказал азиат, глядя на одиночку. «Или тебе напомнить, как в прошлый раз?» Дэвид откинулся назад и, на удивление, быстро стал серьезным. «Что ж, тебя я помню. Да, признаю, ты умеешь махать своими железяками. Вот только зачем тебе этот балласт?» Он кивнул на нас. «Они лишь тянут тебя вниз, и поэтому ты тоже слабак». Димон рядом зашипел что-то неразборчивое, явно сдерживаясь из последних сил, но Олеся дернула его за рукав. «Не ведись ты». Тут одиночка кивнул на меня. «А ты скажи спасибо, что не убил твой бесполезный кусок тела после миссии». Я лишь усмехнулся, не двигаясь с места. «Дешевая провокация. Реально, чего он добивается? Надо присматривать за ним, он может вытворить что угодно». Не увидев реакции, Дэвид лениво бросил Максу. «Но вы дело до конца будете доводить, девчонки, или вы тут просто так потанцевали?» «Какой-то он болтливый стал», — шепнул я команде, но в этот момент толпа загудела. Двое из команд Макса и Рика явно не выдержали. Один, орк из отряда Рыжего с длинным мечом, зарычал. Второй, человек из команды Рика с двумя короткими клинками, сжал оружие так, что вены на руках вздулись. «Хана тебе!» — рявкнул человек. «Ща ты у меня поплатишься, гы!» — рыкнул орк. Не сговариваясь, они рванули к стене. Орк силой оттолкнулся от земли и одним прыжком оказался у стены, цепляясь за обломки. Человек был быстрее, вскарабкался по ржавой арматуре, как кошка. Оба оказались на стене в считанные секунды, их оружие уже нацелилось на Дэвида, но одиночка их уже ждал. В его руках мелькнуло два одноручных топора, которые заискрились оранжевым светом. Яркий блеск, так обычное оружие не выглядит, и оно совсем не похоже на прежнее. Орк замахнулся первым, его меч с гулом рассек воздух, но Дэвид легко уклонился, предвидя удар. Его топоры мелькнули, раз, два, и голова орка все еще с гримасой ярости покатилась по стене, а тело упало вниз, даже броню разрезало как масло. Человек успел только вскинуть клинки, но одиночка был быстрее. Топор описал дугу, и внезапный поток оранжевого света сорвался с него. Еще одна голова полетела в пыль, брызнув темной кровью на бетон. Олеся вскрикнула и прикрыла рот ладонями, не от страха, скорее от удивления. Все случилось невероятно быстро. Этот Дэвид стал куда опаснее прошлого себя. Напряжение в воздухе достигло пика. Леся отступила на шаг, Лена ахнула, а герои из отрядов Макса и Рика потянулись к оружию. Я и сам почувствовал, как пальцы инстинктивно стиснули рукоять меча. Все зашевелилось, будто Рой готовился к атаке. Ситуация накалилась до предела, воздух стал тяжелым. Но в следующий миг я едва успел заметить, как в воздухе мелькнуло что-то рыжее. И тут БУ! Оглушительный звук разорвал тишину, и невидимая ударная волна бахнула по нам, как молот. Меня швырнуло назад, я врезался в груду ржавого металла, пыль и дым заполнили легкие. В ушах звенело, будто кто-то бил по наковальне. Я моргнул, пытаясь прийти в себя, и почувствовал, как кожа на лице и руках горит, будто ее слегка опалило жаром. Одежда местами покрылась сажей, Лена кашляла, отмахиваясь от дыма. Катя и Юки уже были на ногах, но их лица тоже покрылись копотью. «Вы в порядке?» Я немедленно бросился обратно к команде, но Димон лишь отмахнулся. Никто не был ранен, ни царапины, ни крови. Взрыв оказался таким точным, что нас просто разбросало как кукол. Герои других команд кашляли и приходили в себя. Костя в этот момент подал руку Максу, поднимая его на ноги. Тут появилась она, лисица Леандра. Она вылетела из темноты, как молния, ее оранжевые глаза пылали такой яростью, что, казалось, прожгут нас насквозь. Она одним прыжком подлетела к упавшему со стены Дэвиду. Тот хоть и стоял на ногах, но даже не успел поднять топоры для защиты. Лисица схватила его за грудки, как котенка, и силой швырнула в стену. Он врезался мордой в бетон с таким хрустом, что я поморщился. Одиночка попытался встать, вскинув один топор, который снова налился оранжевым светом, но Леандра была быстрее. Ее кулак впечатался в его челюсть, отправив обратно в пыль. Второй удар в грудь. И Дэвид задохнулся. В этот момент лисица выбила оба топора из рук. Он все еще дергался, пытаясь что-то сделать, но это все равно, что ребенку с танком биться. Леандра сделала подсечку и нависла над ним. Ее голос был холодным и яростным. «Ну и отряд мне достался!» Прорычала она, оглядывая нас всех. «Одни друг с другом собачатся, другой...» Она пнула Дэвида в бок, и тот зашипел. «Героев моих убивает, которые должны миссию выполнять. Ты, Дэвид Смит, не особо у нас умный, да?» Она схватила его за волосы, рывком подняла и еще раз врезала кулаком в лицо. Кровь брызнула из его носа, но он только хрипел. Рядом удивленно вздохнул Юки, и я его понимал. То, с какой скоростью двигалась эта зверолюдка, не оставляло сомнений. Это точно герой ранга Е, но что самое главное... «Да она покруче, чем Василий в аэропорту двигается!» С придыханием сказал Димон, отряхивая себя от пыли. Тем временем Леандра наклонилась к Дэвиду ближе, ее глаза сузились. «Раз ты такой неадекватный полудурок, слушай сюда. Теперь будешь всегда в моем поле зрения, и если ты из него пропадешь, уж поверь, я тебя мигом на тот свет отправлю, понял?» Дэвид уперто молчал, и она наградила его пощечиной. «Эу, ау, я спросила, ты понял?» «Нифига себе скорость!» Не удержалась Лена. Дэвид кашляя выдавил. «Я понял».